Глава 5. Фотография. В 63 году до нашей эры Помпей Великий взял столицу иудейского государства – Иерусалим. Он посетил храм – центр религиозной и политической жизни иудеев. Войдя в святая святых, куда по иудейскому закону мог заходить только верховный жрец иудаизма, причем один раз в год – и в состоянии ритуальной чистоты. Помпей ожидал увидеть нечто особенное, за что насмерть стояли и умирали иудеи, но увидел пустую комнату, в которой абсолютно ничего не было. Это потрясло полководца. Помпей не мог понять, за что же сражались иудеи, что защищали, чему молились. Где привычные идолы, где на худой конец священные предметы? Не было ничего, что можно было увидеть. Вокруг чего же тогда вращалась религиозная жизнь Израиля? Израиль того периода представлял кучу религиозно-политических групп. У каждой группы были свои особенности во взгляде на Бога, на мир, своя философия и ориентиры. Из-за этих разногласий все группы находились в той или иной оппозиции друг к другу. Если смотреть на Израиль того времени в целом, он делился на два лагеря. Один лагерь заявлял, что Бог передал Моисею на горе Синай информацию во всей полноте. Он ее записал в корпус текстов, именуемых «Закон» или «Тора», «Пятикнижие», первые 5 книг Ветхого Завета. Согласно позиции первой группы, если Бог передал всю информацию, ничего не забыл и не упустил, ему нет нужды досылать новые порции информации. Второй лагерь заявлял, что Бог сказал Моисею не всю информацию, а лишь ее часть, и поэтому регулярно досылает Израилю новые порции информации через особых людей, снискавших благорасположение в глазах Бога. Этих людей в Израиле называли пророками. Более того, люди из второго лагеря заявляли, что Моисей лишь отчасти записал то, что получил от Бога. Основной объем Моисей не записал, а устно передал избранным. С тех пор эта информация тайно передается из уст в уста в узком кругу посвященных. Лидерами первого лагеря были потомственные священники, предки которых были в пустыне провозглашены Моисеем служителями Бога. Они представляли отдельную касту и видели свою миссию в сохранении чистоты закона, чтобы никто не прибавил к нему ни одной лишней буквы или запятой, ровно как и не убавил ни одной буквы или запятой. Ибо закон – это завет вечный. Это постановление вечное. Священники исходили из того, что если бы Бог действительно передал Моисею не всю информацию, а только часть, остальное обещал досылать через особых людей, то Моисей обязательно сказал бы об этом их праотцам в пустыне, и информация по цепочке дошла бы до них. Но раз такой информации не было, из этого священники делали вывод, что люди, заявлявшие себя посланниками от Бога, в лучшем случае больные, или, как тогда говорили, одержимые, в которых бес вселился. Они объявляли их богохульниками и призывали побить камнями, что народ охотно и делал. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Периодически в Израиле, как и в любом народе, появлялись люди, называющие себя посланниками Бога, почтальонами, принесшими новую порцию свежей информации. Также всегда находились люди, склонные им верить. Среди людей, называвших себя пророками, не было согласия. Они постоянно выясняли, кто настоящий пророк, а кто лжепророк. Например, Иеремия, почитаемый за пророка, учил: «Да не обольщают пророки ваши, которые среди вас, ложно пророчествуют они вам». Те, соответственно, отвечали ему взаимностью. Обращает на себя внимание, что закон предупреждает о появлении людей, которые будут называть себя пророками, и их предсказания будут сбываться. Правда, закон не говорил, как к ним относиться. Но если пророк позовет тебя к иным богам, его нужно убить. Если восстанет среди тебя пророк и представит тебе знамение или чудо, сбудется то знамение или чудо, и он скажет при том: «Пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им», то не слушайся слов пророка сего, ибо через сие искушает вас Господь, а пророка того должно предать смерти. Второзаконие. Что делать с теми, кто не позовет служить иным богам, не сказано. Но любопытно, что Бог не отрицает возможность человека знать информацию о будущем. Только это не значит, что этот человек пришел от Бога. Он косвенно говорит, что есть информационная база, к которой человек может подключиться, но это не значит, что человек послан Богом. Во всем законе ничего хорошего о пророках нет. Партия священников враждовала с пророческой партией. Священники видели свою задачу в сохранении информации от Бога в чистоте, чтобы к ней не попала информация от человека. Они как бы говорили: «В законе точно информация от Бога. А что вы говорите, мы не знаем, откуда это у вас». Даже если все сбывается, это ничего не значит. Потому что если бы Бог хотел посылать в Израиль людей с информацией, он бы предупредил про это Моисея, и мы бы знали. Но Моисей нашим праотцам ничего такого не говорил, и значит, вы лжецы. Израиль как бы поделился на три части. Одна часть формировалась вокруг позиций священников, вторая часть собиралась вокруг партии пророков, третья в храм десятину платила, ритуалы, посты и праздники соблюдала, и больше ее ничего не интересовало. Внутри пророческой партии начинают формироваться группы, объединенные верой в божественность информации, принесенной людьми, которых они считают пророками. Так как сами члены этой партии себя не заявляли пророками, священники не призывали побить их камнями. Чем сильнее сплачивается пророческая партия, тем сильнее у нее напряжение со священнической партией. После определенного предела религиозное напряжение переходит в политическое. Сложилась уникальная ситуация. Закон был одновременно и осью, вокруг которой все в Израиле вращалось, и демаркационной линией, разделявшей Израиль на две части. Одна часть считала, что закон вместил всю информацию, другая часть считала, что закон вмещает часть божественной информации, остальное в речах и письменах пророков. Но все в Израиле сходились во взглядах по трем пунктам. Первое. Все признавали закон. Второе. Все признавали святость храма. Признавали, что это дом Бога, хранители которого священники. Никто это право у священников в Израиле не оспаривал. Третье. Все признавали своим святым долгом жертвовать на храм десятую часть своих доходов. Эти три пункта были скрепами, объединяющими противников в единое целое, в Израиле. Абсолютным лидером первого лагеря были священники. Их сторонники не были выделены в отдельные группы. Они сливались в единое целое под началом священников. Группировка священников, или жреческая партия, получила название саддукеи. Второй лагерь не имел абсолютного лидера. Он состоял из множества самых разных группировок. Самыми заметными представителями пророческой партии были две группы, получившие название ессеи и фарисеи. Ессеи сосредотачивались на религиозных нормах и удалялись от всякой политики. Фарисеи же, напротив, видели смыслом политическую борьбу, совмещенную с соблюдением религиозных норм и исполнение пророчества о установлении господства над миром. На тот момент еще планировали силовой путь. Благодаря своей активной позиции фарисеи были второй по значимости в Израиле партией. Слово «фарисей» изначально означало «отделившийся», «отступник», «еретик» в общем. Со временем негативное значение слова ушло и стало просто названием группы. Как саддукеи заявляли себя хранителями записанной информации, закона, так фарисеи заявляли себя хранителями незаписанной информации, отрицаемой саддукеями. Со временем позиция фарисеев эволюционирует, и они утверждают, что божественная информация не только записана в законе и не только передается устно от Моисея, но и от самого дальнего контактера с Богом, от Авраама. И она не может забыться, потому что всем истинным иудеям она записана на подсознание. Для справки, сегодня устная информация от Моисея и пророков записана в книгу, называемую Талмуд. Устная информация от Авраама, та, что по утверждению фарисеев на подсознание записана, сегодня записана в книгу, называемую Каббала. Последняя – корпус текстов, появившихся в разное время и сегодня объединенных в одно. Феномен «устная информация от Бога» присутствует во всех религиях. Причина – с развитием общества записанная информация, позиционированная от Бога, входит в конфликт с новыми условиями, решает конфликт через появление новой информации. Ее позиционирует божественный через объявление, что она не вчера появилась, а всегда была и на протяжении тысячелетий передавалась верующими из уст в уста. Опровергнуть подобное утверждение невозможно. Источником такой информации являются истово верующие, которые, когда сталкиваются с невозможностью примирить записанную божественную информацию с новой реальностью, начинают искать выход. Они домысливают старый текст, трактуют его, в общем, занимаются мифотворчеством. Другие, такие же верующие, сталкиваясь с этой информацией, находят ее разумной, она же соответствует новой ситуации. Таким образом, старые тексты подпираются новыми и не падают, сохраняя свой статус. Просто теперь их, оказывается, нужно понимать не как раньше, а иносказательно, через призму новой информации. Новая информация, прислонившись к авторитетным текстам, сама становится авторитетной и в итоге получает статус божественной информации. Старая информация, благодаря новым подпоркам, сохраняет и даже утяжеляет свой авторитет. У православных христиан аналогом иудейского закона является Библия. Так называются две объединенные книги. В первую книгу входят иудейский закон и записи иудейских пророков. Объединили саддукеев и фарисеев. Называется первая книга «Ветхий Завет». Вторая книга – это четыре жизнеописания Христа и записи его последователей. Называется она «Новый Завет». Аналогом неписанного иудейского закона, Талмуда и Каббалы, является священное предание – «Жития». Если быть точнее, Талмуд и Каббала – не иудейский, а фарисейский документ. Саддукеи отрицали священность этой информации. Фарисеи верили в загробную жизнь, теорию воздаяния, духов и ангелов. Ключевой узел их веры – утверждение, что человек спасает свою душу одним лишь соблюдением писанного и неписанного закона. Через 1500 лет теорию о спасении души одной верою возьмут на знамена протестанты. Они заявятся новым Израилем, продолжателями учения апостола Павла, главного фарисея. «Я фарисей, сын фарисея». Деяния. Третья крупнейшая группировка Израиля – ессеи – сторонились политики, и поэтому саддукеи с фарисеями их особо не замечали. Эта группа признавала писанный закон и еще кучу незаписанной информации. Базовой чертой ессеев было ожидание Мессии. Они считали, что Бог пошлет освободителя Израиля не только от римлян, но вообще от всякой власти, в том числе от власти саддукеев и претендовавших на власть фарисеев.